что они растерялись, даже отчаялись, а порой и опустились. А теперь вот пытаются снова встать, поверить в себя. Только очень и очень это непросто. Анка видела, как дядя Митя переживает за каждого. Он немного отвлекался, лишь когда брал в руки коромысло с ведрами, топор или молоток. С его одной действующей левой рукой даже гвоздь забить было непросто. Но он все находил себе дела в их доме. Когда мать сказала, что дядя Митя теперь будет жить у них и станет Анке отцом, та нисколько не удивилась и даже обрадовалась. Все правильно. Отец у нее должен быть. Она этого так хочет. А кто же для этого подходит лучше, чем дядя Митя, друг ее родного отца, такой знакомый и совсем свой? Теперь Анке казалось, что дядя Митя очень походит на ее отца, и она ждала, что скоро будут они жить так же хорошо, как когда-то. Но она ошиблась. Хорошо в их доме было совсем недолго. Однажды на работе ее мать подняла непосильную тяжесть и надорвалась. Раньше времени родились двойняшки, такие костлявые, сине-голубые, страшненькие, что Анка, увидев их в больничное стекло, испугалась и заплакала. Ей велели замолчать, вести себя тихо и прилично, потому что она со своими сестренками сразу и знакомилась, и прощалась. Врачи сказали, что жить двойняшки не будут. Но те, наперекор предсказаниям, какими-то неведомыми, тонюсенькими корешками зацепились за жизнь. И хоть были хилыми, болезненными, но стали они жить и потихоньку расти. А вот мать слегла. Оказывается, повредила она себе позвонок. Теперь он разрушается все сильнее, и ей становится все хуже. По комнате она еще ходит, но каждый шаг дается ей с трудом. Ее мучают боли. Когда становится совсем не в моготу, ее укладывают в больницу. Лежит она там часто и подолгу. Сначала двойняшек вместе с ней забирали в больницу, а теперь уже оставляют дома, на Анку. Маленькие сестренки, хоть и выжили наперекор предсказаниям, все же врастали в жизнь трудно и медленно. Врачи говорили, что им не подняться без сверхусиленного питания, и называли то, о чем теперь на партизанской старались вслух не вспоминать. Парное молоко, сливки, свежие яйца. И потому в Анкином дворе появились куры, корова, поросенок. И хозяйство это тоже в основном легло на плечи Анки. Так же, как и стирка, которая теперь не в проворот, уборка, а летом еще и огород. Иногда Анка в конце дня сама поражается. Неужто это она одна делает все это? И когда бывает ей совсем тяжко, она думает о сестренках, о Бальке и Динке. Какие они крошечные, слабенькие, беспомощные. Что и хозяйство это, и огород, и всякая другая нелегкая работа. Все это нужно прежде всего им. Без этого они не обойдутся. Думает так Анка, и полные ведра становятся легче, и ледяная вода в проруби не так жжет руки, когда полощешь белье, и меньше болят мозоли, набитые в огороде тяпкой. Снова маму уложили в больницу, и Анке теперь приходится особенно трудно. Она разрывается между маленькими сестренками, школой, больницей и опостылевшим хозяйством. Уроков она теперь пропускает жуть сколько. Бабуле каждый день не будешь ведь сестренок подбрасывать, а дома одних оставлять страшно, неизвестно, что им вздумается вытворить. Ладно еще они за Сони, утром поздно просыпаются. Пока спят, она урок другой отсидит. А потом, стремглав домой, хорошо хоть школа почти рядом. Сидит Анка за партой, задачу решает. А у самой в голове совсем не то. Не проснулись ли дома Динка с Алькой, не вытворяют ли чего. И вроде бы волноваться не стоит, еще только первый урок, а спят они обычно долго. Но вот до того неспокойно у Анки на душе, до того кошки скребут, что задача в голову никак не лезет. Поднимает Анка руку, просится выйти, и что есть духу мчиться домой. И не зря ведь сердце ныло. Динка с Алькой в одних рубашонках золу из печи выгребают. Одна совком орудует, другая кружкой. нагребут сколько смогут и подбросят к потолку. Смотрят, как тучи золы и сажи летят по комнате и хлопают от восторга в ладоши. Сами чумазые, в доме все черным-черно. Турнула их Анка от печи, поддала малость, по разным углам расставила. А сама скорее опять в школу, хоть сказать, что не вернется на урок, да фуфайку в раздевалке взять, убежала домой не одетая. Бежит Анка, а сама чуть не плачет. Теперь все в доме стирать придется, на всем же зола и сажа, и девчонок нужно отмыть. Ну чего их к печке все тянет? На прошлой неделе вздумали печку топить. И ведь спички как-то с припечи достали. Вовремя тогда Анка подоспела, а то уж половику печи затлел. И тоже с урока в тот день сбежала, будто толкнул ее кто. Она вообще хорошо чувствует своих сестренок на расстоянии. Все ли в порядке у них, какое настроение. Другой раз только сядет на урок, будто ей шепнет кто. Неладно с ними. Попросится выйти, прибежит домой, а там и вправду рев. То подрались, то одна упала, нос расквасила, а вторая воет с ней за компанию. Правда, бывает, и зря Анка домой примчится. Прибежит, а они кидаются к ней с радостным воплем, повиснут на шее и целуют. Ну, прямо как после долгой разлуки. Когда Анка снова прибегает из школы, девчонки все еще ревут, стоя по углам. Она поддает им еще малость и ведет к умывальнику. «Ну попробуй-ка отмой их теперь. Придется вечером купать». Анка затапливает печь, разогревает суп, сажает сестренок за стол. А сама начинает собирать все в стирку. Все, даже шторы. Сегодня, конечно, постирать не успеет. Но хоть замочит. Стирать завтра. Хорошо еще, что завтра воскресенье, в школу не идти. И дядя Митя только до обеда на работе будет. Утром Анка встает пораньше. Успеть, пока спят сестренки, побольше принести воды для стирки. Самое трудное для Анки зимой — натаскать с протоки воды. Сколько ее надо, просто жуть. Корова пьет ведрами, да поросенку картошку свари, да сготовь, да посуду помой. Каждый день не меньше бочки уходит. Анка ловко носит воду на коромысле, не расплескивая. Летом на огород иной день до полсотни раз на речку сбегает. И ничего. Только после левое плечо побаливает. Она все на нем носит. А вот зимой совсем другое дело. У проруби вечно налито, не подступишься. Валенки сразу промокают, льдом берутся. Попробуй-ка взберись на них на берег с полными ведрами. Как ни стараешься, а вода все же расплескивается и намерзает на ведрах. С каждым разом они становятся все тяжелее, а воды в них вмещается все меньше. Но сегодня обошлось. И валенки насквозь не промочило, и сестренки долго спали. Когда проснулись, бочка у Анки была уже полнюшенька. Анка любит, чтобы белье у нее было белоснежное. А то вывесишь серое, застиранное, соседи засмеют, да и самой неприятно. Стирает она на доске ловко, быстро. Трет простыню о ребристую доску, а пальцы незаметно потихоньку передвигают простыню. Передвигают, пока от начала до конца Анка ее не простирает. И так много раз, пока не уйдет в воду вся грязь. Было бы еще мыло, а это самодельное с базара, черное, вонючее, одно только название, а не мыло. Все пальцы о доску сотрешь, пока хоть маломальски простираешь. А потом еще белое белье Анка кипятит в щелоке, из золы делает. Стирки у них всегда много. С одних девчонок целый ворох. И, конечно, дома все как следует не прополощешь. Уже после двух простыней вода в ванне делается белой, мутной. Это ж поди 10 раз надо воду поменять, чтобы прополоскалось белье как следует. А попробуй-ка натаскай столько воды. И потому полощет Анка только на протоке, в проруби. И сегодня, дождавшись с работы дядю Митю, она берет в сараюшке сани, ставит на них ванну с бельем и отправляется на речку. Всю дорогу придерживает ванну, чтобы не опрокинулась. С берега цепко оглядывает реку, высматривая незанятую прорубь. Вот, есть. Но вокруг нее воды понахлюпало, вмиг валенки промочишь. Лучше вон к той пробраться, хоть и дальше, да там вроде по суше. Она заходит со стороны, где льду намерзло поменьше. берет палку, что валяется рядом, и тщательно обкалывает тонкую ледяную кромку внутри проруби, чтобы не поранить руки.